Глава 18. «Ну как?» — спросил Купер, едва я набрала его номер. «Поговорила с Евсюковой?» «Еду домой. Голова раскалывается», — пожаловалась я. «Рулю к тебе!» — воскликнул он и отключился, прежде чем я успела сказать «не надо». Сначала я хотела опять соединиться с тем, кто все может, объяснить ему, что общение с полусумасшедшей тетушкой лишило меня сил, но потом ощутила тяжесть серег в ушах, вспомнила, что подвески нельзя вытащить самостоятельно, и смирилась с тем, что увижу Купера. Оставалось радоваться одному. На дороге неожиданно не оказалось пробок. Моя букашка без задержек катила по проспектам и привезла меня к моей родной избушке за 20 минут. Едва я вылезла из машины, как нос уловил запах дорогого мужского одеколона, а потом послышался голос Базиля. «Степа, в какую сторону направляешься?» Внук Несси явно решил, что я собираюсь куда-то ехать. «Я только что вернулась домой», — вмиг разбила я надежды толстяка. Но он сделал вид, что не понял моих слов. «Подвези меня». Я щелкнула брелоком сигнализации. «На второй этаж?» «Извини», — пока не научилась водить машину по лестницам. «Нет, мне надо в Кремль», — абсолютно серьезно возразил обжора. Мне не удалось удержаться от ехидного вопроса. «Нанялся работать президентом?» Когда мы с Базилем познакомились, я относилась к внуку Агнессы с симпатией, хотя и видела, что парень ленив, эгоистичен, предпочитает сидеть на шее у бабушки вместо того, чтобы приносить в дом достойные деньги. Потом мне стало ясно, что он без стеснения пользуется не только кошельком Несси. Например, толстяк спокойно обедает за чужой счет. Если Базиль пригласил вас в ресторан, лучше не ходите. Оплачивать трапезу придется вам. Причем выложить немаленькую сумму, так как кавалер невероятно прожорлив. Но у каждого свои недостатки, и мне очень нравится Агнесса, поэтому я попыталась подружиться с Базилем. Притаскивала ему из фирмы бак подарочные парфюмерные наборы, несколько раз выручала из глупых ситуаций, в которые любитель халявы вляпывается завидным постоянством. Я держала парня за недотепу, считала его не особенно умным представителем сильного пола, полагала, что он безобиден, как мотылек. Но потом на чердаке нашего дома прорвало трубу, и случилась история, которая кардинально изменила мое отношение к внуку Несси. Мотылек, вопреки природе, окуклился и превратился в нечто гадкое, что не хочется трогать даже веником с двухметровой ручкой. История, о которой вспоминает Степа, описана в книге Дарьи Донцовой «Лунатик исчезает в полночь», издательство «Эксмо». С тех пор я пытаюсь избежать общения с пожирателем пиццы и пончиков. Но это сложно, потому что в нашем доме всего две квартиры, одна принадлежит Агнессе, вторая мне. Волей-неволей мы регулярно сталкиваемся со слонопотамом в джинсах. И вот еще интересная деталь. Базиль принадлежит породе людей, про которых сложена поговорка. С него все, как с гуся вода. Парень искренне считает, что ничего дурного не делает. Наоборот, он жертва, окружающие обязаны жалеть его. Ой, лучше не буду вспоминать подробности того, что случилось из-за Базиля. «До Кремля рукой подать!» Заныл милый соседушка. Я молча пошагала к двери подъезда. «В последний раз прошу меня, подвези!» — крикнул Базиль. Я не выдержала и обернулась. «В последний раз за сегодняшний день?» «Нет, вообще!» — засуетился толстяк. «Я машину купил, еду ее забирать, сам теперь за руль сяду!» «Ты же не умеешь водить!» — удивилась я. Обжора вздернул подбородок. «О ерунде прошу! Доставь куда надо, назад сам прикачу. Научился рулить, получил права, зря ты ухмыляешься, люди не рождаются с тормозом в руках». Ко мне неожиданно вернулось хорошее настроение, основательно испорченное встречей с парнем. «Базиль, запомни совет. Когда заведешь мотор, не хватайся руками за педаль тормоза». Толстяк насупился, а я, собираясь открыть подъезд, обронила: «Удачно тебе автомобиль пригнать». «Могла бы и спросить, какую модель беру», — сказал мне в спину внучок Несси. «Не отличаюсь любопытством», — фыркнула я. «Тем более, что скоро увижу твою тачку». «Это Кадиллак. Эксклюзивная модель по спецзаказу», — начал объяснять обжор. «Сиденья, обтянутые натуральной кожей гипопотама, вся отделка из слоновой кости, коврики из этого, как его там, забыл название материала, ну, очень дорогой и уникальный. Такая тачка одна на всю Москву. Эй, подвезешь меня?» «Нет», — снова отказала я. «Спешу домой, к любимому сериалу». «Зря лыжи намазала. У нас телек не работает», — со изрядной долей злорадства сообщил Базиль. «В смысле, во всем доме. И у тебя тоже». Я обернулась. «Почему?» «Что-то с антенной на крыше», — объяснил соседушка. «Упала, сломалась, батарейка в ней села. Понятия не имею. Несси мастера вызвала, только он придет завтра. Ну как, отвезешь меня? Все равно сериал не увидишь». Но я молча вошла в парадный и поднялась к своей квартире. Надеюсь, Купер застрянет в пробке, у меня будет возможность принять до его прихода душ. «Так, где ключи?» Я начала рыться в сумке, не нашла связку, в основном отделении открыла кармашек на молнии. Нашарила там нечто прямоугольное, непонятное, вытащила наружу и увидела большую конфету, марципан в шоколаде. На фантике было написано «Милана Фредерико Сконти». Вот, значит, как. Антонина оказалась внимательной и совсем не жадной. Она услышала, что выставила на стол мое любимое лакомство и тайком положила мне в редикюль самую большую шоколадку, лежавшую в центре коробки. Я опять полезла в кармашек и, наконец-то, нашарила железное колечко с брелоком, отперла дверь, очутилась в холле, не удержавшись, развернула марципан в глазури и быстро сунула его в рот. «Да». Да, увы, я принадлежу к тем женщинам, которые приходят в хорошее расположение духа от сладкого. Хотя прекрасно понимаю, мне следует избавиться от привычки заедать любой стресс печеньем, кексами и прочими вкусностями, иначе я рискую превратиться в Базиля в юбке. Ощущая, как во рту растекается изумительный вкус итальянского лакомства, я двинулась в санузел, открутила кран, посмотрела, как в ванну ударила струя воды, взяла в руки банку с ароматической солью и... услышала звонок в дверь. Увы, Купер не угодил в затор. Придется отложить расслабляющую ванну на потом и вести с ним разговор.